Но не все же такие. Последний день пригласил на море на пикник. Приехал армейский друг, а для негритят гостеприимство, мужская дружба — это святое. И вот Таня вдруг поняла, что отказываться совершенно невозможно. Это значило показать ему, что они все не люди, которым доверять никому нельзя. И она поехала с одной подружкой, Люсей. Люсе Руслан очень понравился, да и вашей Тане тоже. Говорила себе, нельзя ни в коем случае в него влюбляться. Вот и влюбилась. А этот армейский друг ей сразу не понравился. Рыжие глаза, жестокие, голос неприятный. Еще сразу внутри застучали тревожные молоточки. Руслан с этим рыжим говорят между собой по-негритянски, а мы не понимаем. Приехали на речку, устроились у костра. Ели шашлыки, пили вино. Руслан говорил тосты, за которые каждый раз надо было пить обязательно до дна. За материнскую любовь, за здоровье будущих детей. И уже она чувствовала, что опасность рядом, но не встанешь и не уйдешь. Сидели, как овечки, в ожидании заклания. Люся уже совершенно ничего не соображала, хохотала, кричала ей: «Ну чего ты такая, Танька, расслабься!» Поехали, наконец, обратно, уже поздно, темно. Полегчало, что все кончилось. Вдруг сворачивают, надо прямо ехать, а они к морю. Стали уговаривать: «Давайте еще посидим, такой вечер хороший». Остановились на берегу. Руслан и Люся вдруг ушли в лес. Сперва еще слышен был ее хохот, а потом затихли. Ваша Таня осталась с этим рыжим вдвоем. Негритенок полез целоваться, стал снимать с нее футболку. Она его отпихнула. Он снова пристает, шарит везде руками. Она ему: «Нет». Вдруг рыжий негритенок бьет ее по лицу кулаком, прямо в нос. Ее никто так никогда не бил. Льется кровь, но она не чувствует боли, вообще ничего не чувствует, как парализована. А он ничего дальше не делает, чтобы ее насиловать. Не снимает одежду, просто бьет, чтобы она сказала, что «да, я тоже хочу». Таня ему: «Нет». Тогда он ударил ее ногой в живот. Она скорчилась и еще в голове мелькнула: «Как так можно? Весь вечер были как люди, а вдруг меня ногой в живот. Как больно-то, мамочки?» Он снова спрашивает: «Не хочешь?» Она мотает головой. Он как зашипит: «Ты долго будешь издеваться надо мной?» Взял бутылку за горлышко, разбил о камень. Подходит и говорит: «Сейчас буду резать тебе лицо». Тут Таня по-настоящему испугалась. Он ее сломал этим страхом. Она вдруг перестала быть человеком. Ее больше не было. Было только испуганное животное, воющее от боли и от страха. Что сейчас будет еще больнее? Это животное сказало: «Да, хочу». И он вашу Таню во все дырки. Потом она поползла в ручей отмываться. Тут Руслан с Люсей вернулись. Довольные и счастливые. Таня грязная, все лицо в синяках. «Что у вас произошло?» Она ответила: «Ничего, все хорошо». Ответ: «Зачем вы мне это рассказали?» Вопрос: «Чтобы вы знали то, что было». Ответ: «Она хотела сделать аборт?» Вопрос: «Нет, она сказала своей маме только то, что была на юге и забеременела, и теперь хочет родить ребенка». Они стояли на кухне, мама курила и молчала. Ей нельзя было курить, она уже была больна, но никому об этом не говорила. Потом потушила сигарету под струйкой воды из-под крана и сказала: «Вот и хорошо, родишь нам малютку и будем ее любить. Бог не по силам испытаний не дает». Она еще успела понянчиться с внуком. «Что с вами?» Ответ: «Извините, просто глаза приклеились. Вот смотрел на телефон и вдруг подумал, если Таня сейчас позвонит сюда, ведь бывают же чудеса на свете, и спросит: есть новости?» Я знаю, что ей ответится. Я скажу: «Есть, я люблю тебя еще больше». Вопрос: «Вы с ней хотели ребенка?» Ответ: «Конечно, и я, и она. Сначала ничего не получалось, она никак не могла забеременеть, и я боялся, что это из-за меня, что со мной что-то не в порядке, у нее ведь уже был ребенок. Потом она забеременела. Это произошло в тот самый день, когда она прижимала к себе пахучую кофемолку, а я открывал банку сардин».